Я фыркнул. Могу удивить. Дымный смерч сумел как-то изобразить пренебрежение, а грубый голос прорычал. «Меня, все видавшего, дядя», — сказал я, — «вас не Гильгамешом кличут, а то прозвище все видавшего закрепили за ним еще 8000 лет тому. Меня зовут Ангкорак-сокрушитель». Я сдвинул плечами. «Чем можно удивить человека, прожившего 700 лет? Верю, вы, уважаемый Ангкорак, видели многое еще до того, как оказались здесь заточенным, но все же не зрели те великие времена, когда правили Цезарь, Зулькарнайн, Аменхотеп, Клеопатра и прочие, что жили задолго до вас». Он сдвинул плечами. «Мальчик, теперь этого никто не увидит». «Разве?» – спросил я. «Шаляпин, покажи Юлий Цезарь». «Нет, не сериал, фильма достаточно». Призрак вздрогнул и заметно напрягся, когда стена вспыхнула белым, а на ней с грозным стуком копыт помчались легкие галлийские конники, входившие тогда в римскую армию. Для пущего эффекта изображение идет в 8К, а объемное звучание передает все звуки, начиная от стука копыт, конского храпа и до скрипа седел. Я опустился в кресло, призрак застыл в неподвижности, я вижу, как жадно смотрит на разворачивающиеся события, где Юлий Цезарь ведет войска в Галлию. Опомнившись наконец, стремительно метнулся в гущу сражения, с разгону пролетел сквозь стену, но, оказавшись в другой комнате, понял, попасть в схватку не удается, вернулся и, оставаясь рядом со мной, жадно смотрел все действо фильма. За все время, пока длился фильм, а это почти 2 часа, не обронил ни слова. Когда фильм закончился, я закряхтел, закинул ноги на столик, как бы устал сидеть в кресле, надо отдохнуть. «Потрясающе», — проговорил вздрагивающим голосом призрак, — «невероятно. Я всегда жаждал увидеть и познать все, и побольше, побольше. Ты в самом деле можешь показать любое событие прошлого, да хоть доисторическое», — ответил я. «Показать борьбу за огонь? Класс, 2 раза смотрел. Их есть у меня, но некогда, надо по своим делам, их у меня ой-ой. Впрочем, что интересного в прошлом, а вот будущее». Он вздрогнул всем призрачным телом так, что на мгновение размылся на пол комнаты. «Это возможно? Вот так же реально?» Я усмехнулся, велел врубить фильм о битве на Курской дуге. Даже сам на какое-то время засмотрелся на эпическую битву колоссальных размеров, которой не знал мир, когда сошлись в смертельном сражении тысячи и тысячи танков с одной стороны, и столько же с другой. Это чудовищное по масштабам сражение прикрывали тысячи самолетов, поливая сверху очередями из крупнокалиберных пулеметов и сбрасывая бомбы, а танкисты выскакивали из горящих танков и дрались ножами. Видя, с какой жадностью призрак смотрит на невероятные сцены далекого для него будущего, я погрузился в тяжелые думы, как обустроить нет, пока не Русь, а свое имение. Слишком много врагов, подводных камней, нехватка средств, отсутствие грамотного управляющего, а сам я никакой, признаю и понимаю. Когда погас свет на стене, я встал, размялся, неумело сделал пару выпадов ногами. Ну, как неумело, это мне такими кажутся, а вообще-то двигаюсь с такой скоростью и силой, что моим противникам ломал бы кости, как сухие веточки. Нужно как-нибудь попробовать, хоть и стыдно, я же интеллигент и местами даже вегетарианец, но в то же время наследник свирепых кроманьонцев, смешавших кровь с вообще лютыми неандерталами. Он некоторое время метался по комнате, как полупрозрачный смерч, даже иногда проскакивал в другую комнату, тут же выпрыгивал из стены обратно. В моей голове раздался чуточку измененный, возможно, волнением, голос. «И что ты хочешь? Ты же не случайно это показал, и вообще появился здесь не случайно. Я всех друзей семьи герцога знаю». «Конечно», — ответил я, — «не случайно. Меня попросили найти и попробовать изгнать из этого здания тварь, что пугает домочадцев». Его лицо от удивления вытянулось в длинную дымную струйку. «Тварь», — я сдвинул плечами. «Ты же не представился, вот и считают. Так что скажешь?» Он хмыкнул, уставился в меня темными провалами пустых глазниц. «А зачем это мне?» Я сдвинул плечами. «Вообще-то не знаю. Герцог мне никто, да еще Георг Август Эрнест Адольф Карл Людвиг. Заодно только имя можно вызвать на дуэли прибить, а если на дуэли нельзя, то прирезать втихую. Жаль, человек он вроде бы хороший, но для него я не готов идти на жертвы. Не хочешь уходить? Твое дело. Я и так свое дело сделал, ты не тварь, так и скажу. Пусть учится с тобой общаться». Он покрутил головой. «Думаешь, не пробовал? Никто меня не видит, не слышит. Иногда чувствуют что-то опасное, но на этом все. Говорить мысленно не умеют, как вон ты. У меня богатая практика, сказал я скромно. Даже не знаю, что и предложить. Разве что отправиться со мной, но с условием, что не будешь доставать разговорами, у меня самого проблем выше крыши. Глава 7. Он молча облетел меня вокруг, я не шевелился в кресле, наконец проговорил надтреснутым голосом. Большой соблазн, признаю, я в этом здании 200 лет, курировал его постройку, но если обещаешь показывать работу твоего дивного артефакта, что летает над тобой незримо для всех, но не для меня, то, я усмехнулся, призрак точно никому не расскажет, даже если бы захотел, какие бы чудеса ему не показал, легко, по рукам, он помедлил, сказал с неохотой, я не могу покинуть этот дворец, привязан к нему сильнейшим заклятием, которое создал сам, но без него меня ждала бы смерть, сказал я, вот как достигнуто бессмертие, но ты привязан ко всему дворцу или какой-то его части, он усмехнулся, пронесся от стены до стены, словно уже пробовал свободу от заклятия, смышленый мальчик, сразу ищешь корень решения, но я не могу сказать тебе без некоторых мер предосторожности, понятно, ответил я, мир такой, что ты хочешь, он вздохнул, всего лишь клятву, клятву, что не обратишь знание во зло, не будешь пытаться обратить меня в раба, я всегда жил свободным, и умру свободным, если такое со мной возможно, я вскинул ладонь, прерывая, я из мира, где нет рабов, где человек человеку товарищ, брат и волк, клянусь, чем угодно, сам подбери формулу, даже не подумаю наносить тебе вред, если только сам не нападешь на меня, он приблизился, глядя на меня жуткими темными провалами, вдруг метнулся ближе, я успел ощутить смертельный холод, словно вся темная вселенная пронеслась сквозь меня, и тут же он, облетев вокруг, снова завис перед моим лицом, я тебе верю, мальчик, ты чист, тогда, он вздохнул, я в предвидении своей смерти, увы, даже такие чародеи стареют и умирают, собрал всю мощь за последние 10 лет и заклял одну вещь, сделал ее неразрушимой и упрятал в толще несущей стены, сколько она будет существовать, столько просуществую и я, понимаешь, дворец этот рассыплется в пыль, а моя душа будет вечной или почти вечной, как привязанный к ней амулет, если его изъять, волей-неволей последую туда, где он окажется, такова плата за бессмертие, юный друг, я отдаю свою судьбу в твои руки, ибо если разрушить эту вещь, то разрушишь и меня, ну-ну, сказал я, давай без пафоса, ты здесь в тюрьме, сидишь 200 лет или сколько, а со мной хоть какая-то прогулка, где этот тайник, в соседней комнате, сообщил он, действие амулета распространяется на площадь всего этого дворца, но не больше, потому я могу передвигаться по всем помещениям, от подвалов до крыши, но даже двор мне недоступен, я нахмурился, вряд ли герцог позволит мне долбать стену в его старинном замке, хотя ради избавления от жуткой твари может и позволит, но как-то не хочется раскрывать ему все карты, пусть лучше думает, что я тут пошептал, помолился, помахал руками, и все кончилось, сейчас ночь, сказал я, ты поспи, если сможешь, мне время терять нельзя, у меня дома все горит, не отвлекай меня до утра, хорошо, хорошо, ответил он, вытянулся в длинную темную иглу, что основанием входит в пол, а острием в потолок, но через мгновение метнулся в сторону и пропал за той стеной, где Мата Хари демонстрировала фильм, я опустился в кресло поглубже, почти лег, сейчас все пошло быстрее, как только нащупал тропинку, сейчас вот с легкостью лепил из воздуха копию мебели в кабинете, единственная беда, что разрушаются сами по себе, стоит моргнуть или отвести взгляд, да и вообще такие иллюзии держатся несколько секунд, а я выжат, как лимон в руке домовитой хозяйки, и все-таки за 5 часов, что мог бы потратить на сон, научился держать неопределенно долго, но стоило дотронуться хоть пальцем, изображение моментально исчезало. Конечно, это не боевая магия, которой все мечтают овладеть, но и то хлеб. Я же могу, к примеру, поставить перед противником иллюзию льва, тот в испуге ударит по нему со всей силой, растрачивая время и силы, а я успею засандалить ему самому. Да только льва вряд ли сумею, как и вообще ничего устойчивого, кроме тумана. Туман тоже хорошо, мелькнула мысль, та же дымовая завеса, хмыкнул, как ни крути, а человек все для войны, для победы, для доминирования. Утром сквозь толстые двери увидел в коридоре тепловое изображение человека, всмотрелся, ну да, Горчаков, его крупное здоровое сердце, что бьется слишком учащенно, кровеносная сеть, желтоватые кости скелета, тонкие нити капилляров, что идут от толстых вен. «Заходи!» — крикнул я. Он не ответил, даже не дернулся. Глухая тетеря, ни сквозь стены не видит, и не слышит через толстые двери. Я вылез из кресла, рывком распахнул. Он в испуге отпрянул, бледный и с темными кругами под глазами, но одет так, словно сейчас на прием к императору. «Ты чего?» — спросил я. «Я же сказал, помощи на маковку не нужна. Спите, спите, спите». Он сказал нервно. «Тут заснешь». Из этой комнаты такие звуки неслись. Даже конница носилась, пушки гремели. Герцог хотел двери ломать, но я уговорил подождать до утра, как ты и велел. «Где он?» «Свалился полчаса назад, спит». «Тогда отбываем», — сказал я, по-английски. Он тут же насторожился. «Это как?» «Не прощаясь», — пояснил я. Посмотрел с недоумением. «Ну ладно, тогда по-сибирски, какая разница? Сибирь еще дальше Англии». Он указал глазами на дверь за моей спиной. «А с тем порождением тьмы?» Я улыбнулся. «Больше не побеспокоит, если договоримся с герцогом». Его глаза расширились. «Но как?» Я небрежно махнул рукой. «Первый хозяин, что строил, не заплатил рабочим, вот и сделали ему пакость, замуровали кошку в стене. Когда с той стороны дует ветер, вон идет в комнату». Он смотрел ошалелыми глазами. Я сказал тихо: «Если герцог хочет избавиться от этого, нам придется еще чуть задержаться. Нужно продолбить стену, я сделаю это сам, раз уж взялся. Жильцов выведи во двор, чтоб ядовитые эманации не зацепили». «Ну, ты понял». Он судорожно кивнул. «Хорошо, я сейчас передам герцогу, да разбужу, раз такое дело». «Это надолго?» Я прикинул, сколько долбить стену. «Да это если еще инструмент найду», — ответил уклончиво. «Думаю, часа три хватит». Он отступил на шаг. «Сейчас же бегу к герцогу». «Юрий, я так надеюсь на тебя. Герцог тебя отблагодарит». Вскоре я наблюдал, как из здания выходит прислуга, вся дворня, затем родственники герцога. Их из двора повели вообще в сад. Там три просторные беседки, а я отыскал по указке призрака молоток и долото. Он все в доме знает, и пошел за ним в соседнюю комнату. Он, конечно, прошел напрямик, а мне пришлось выйти в коридор, к счастью, пустой, а оттуда войти в эту комнату, что служит гостевой спальней. «Вот здесь», — сказал призрак, — «всего два камня вынуть. Мне понадобилось полминуты, чтобы выдолбить один камень, второй просто расшатал и выдернул. В глубине темной ниши что-то блеснуло. Я без опасений сунул туда руку, нащупал нечто металлическое, попытался вытащить, но не получилось. Попробовал взглянуть усиленным зрением, я называю его рентгеновским, хотя рентген и близко не стоял, у биологии возможности больше, если их раскочегарить», — озадаченно присвистнул. За спиной послышался свистящий шепот Ангкорака. «Что-то не так?» «Еще как», — ответил я с тоскливым ощущением неудачи. «Один наш сказочный герой прятал свою душу в виде иголки в яйце, яйцо в зайце, зайца в медведе. Говорят, там еще и утка где-то была». Он пробормотал у меня над ухом. «Какая-то нелепость». «У тебя лучше», — согласился я. «Корона, царская корона, небось, настоящая, с нужным количеством зубцов, позолоченных листьев и драгоценных камней на ободе и на острых кончиках зубчиков». Он буркнул, чувствуя подвох. «По-твоему, яйцо на голове носить удобнее?» «Нет в жизни идеала», — согласился я. «Корона лучше, но за все эти годы она деформировалась, как девичьи мечты. Точнее, золото под своим весом или еще почему-то повело себя как теплый воск, потеряло форму, уже давно просачивается между камнями стены. В общем, часть твоей короны уже протекла где-то на сажень в глубину, если не больше». Он охнул. «Но моя душа, я жив, я себя чувствую». «Видимо», — пробормотал я в ступоре, — «дело не в форме. Даже не представляю, что делать». «Ладно, побудь здесь, надо посоветоваться». Спустился на первый этаж, там в кресле Горчаков, я с укоризненным видом покачал головой. «Всем же велено покинуть замок. Траблы», — сказал я. Он посмотрел непонимающе. Снова этот восточно-сибирский диалект. Я пояснил: все труднее, чем мечталось. Оказалось, в замке поселилась порча, и постепенно разрастается. Сейчас заняла уже где-то больше сажени вглубь и аршина три во все стороны. Даже не знаю. Он подхватился. Надо срочно сообщить герцогу. Я потащился следом. Когда выбрался на крыльцо, Горчаков уже на другом конце двора разговаривает с хозяином замка, разводит руками и вообще жестикулирует, словно простолюдин. Аристократу нужно быть сдержаннее даже перед расстрелом. Герцог встретил меня мрачным взглядом из-под насупленных бровей, лицо осунувшееся, я бы даже сказал, лицо отчаявшегося человека, если бы можно было вообразить отчаявшимся потомка древнего германского рода, чьи предки разгромили Рим и смачно надругались над женами патрициев у жертвенника Юпитера. «Но как-то убрать?» – спросил он хриплым голосом. «Все-таки можно», – Горчаков сказал торопливо. «Можно, можно. Юра у нас большой умелец, и не такие вопросы решал», – я ответил герцогу со вздохом. «Если только вырубить этот каменный массив из стены, без него эти бесчинства прекратятся, только этот проклятый камень нужно будет увести подальше». Он помолчал, спросил с надеждой. «Даже, если не получится, я готов». «Получится», – заверил я. «Дайте только пару крепких мужиков с кирками, а лучше четверых, быстрее пойдет, и приготовьте мощный грузовик, увезу подальше и утоплю где-нибудь в озере». Горчаков воскликнул радостно. «А дыру снова заложим камнями, еще краше будет». Герцог подозвал управляющего, бросил ему несколько слов и повернулся ко мне. «Барон, покажите, что делать». Горчаков заспешил со мной. Я остановил и попросил заняться грузовиком. «Нужен достаточно грузоподъемный, чтобы не развалился под тяжестью». Горчаков понял, метнулся в сторону гаражей герцога. Четыре крепких мужика с кирками работали с азартом и удовольствием. Не часто удается вот так крушить в покоях всемогущего герцога. Еще и ковры не успели убрать, так герцог спешил, пыль поднялась до потолка. Каменная крошка засыпала пол, хрустит под ногами. Мне над ухом настырно зудил испуганный Энхкарак. «Нужно же аккуратно рубить вокруг, не задевая ни одной золотой нити». Те просочились уже больше, чем на сажень. Получилась каменная глыба в два человеческих роста, в объеме тоже весьма, почти касая сажень. Пришлось еще нагнать рабочих, чтобы спустить через окно на канатах вниз. Там подогнали грузовик. Я с облегчением вздохнул, когда сумели устроить в кузове, и колеса просели не так уж, чтобы сразу развалились. Я вытер пот со лба. Взглянул наверх, герцог и его супруга выглядывают в провал на месте окна и той дыры, что образовалось в результате моей шикарной операции. Горчаков подогнал свой автомобильчик, я спросил: «Уходим по-английски, время – деньги». Он смотрел с вопросом в глазах, но по моему лицу понял, что пока никаких подробностей, только вздохнул и сказал совсем тихо: «Дядя меня однажды брал в Англию, там в самом деле часто уходит, не прощаясь». «Но ты откуда знаешь?» «Где-то услышал», — ответил я как можно беспечнее. «Ты же знаешь, знания приходится молотком вбивать в голову, а всякая ерунда с любым ветром влетает и там остается». Он хмуро улыбнулся, на такие слова положено улыбаться, но взгляд оставался серьезным и испытующим. «Что теперь? Прощаемся с герцогом», — сказал я, видя, что герцог вверху уже исчез, «и едем, работы много, развлекаться некогда». «Хороши у тебя развлечения», — протянул он. «Слуги сгрудились во дворе, вот уж не думал, что их так много. Значит, хорошие, умеют держаться так, что их не видно и не слышно, пока не позовешь». Герцог, взволнованный, с бледным лицом, выдохнул только одно слово: «Мы избавлены». «Простите, герцог», — сказал я виноватым голосом, — «я не экзорцист, как меня представил мой друг по лицею, но зато, уверяю вас, больше призрак не станет пугать вашу семью. Его здесь больше нет, он вон в той глыбе». Он воскликнул: «Да что глыба, хоть весь замок развалите, мне здоровье семьи важнее всего». «Дорогой барон, я ваш должник», — Горчаков сказал счастливо. «Я же говорил, мой друг умеет делать удивительные вещи». «Дорогой дядя Георг, нам надо спешить в академию, мы все еще ха-ха-школьники». Герцог обнял нас по очереди, мне внимательно посмотрел в глаза, и мы торопливо юркнули в автомобиль. Я так спешил, что сел на место водителя. Горчаков тут же посмотрел на меня изучающе: «А водить умеешь?» Я отмахнулся: «Не ссы, могу водить все, что ездит, плавает и летает». Он посмотрел с иронией: «И на коврах-самолетах летал?» «Еще как», — ответил я, пересаживаясь в кресло пассажира. «На коврах, на ковриках, на роскошных паласах, даже с ковровой дорожки однажды. Так летел, что все ступеньки пересчитал. Мы не Греция, в Сибири все есть. Много у нас диковин, каждый мудак Бетховен». Он усмехнулся, сдвинул автомобиль с места и поехал достаточно медленно, показывая дорогу грузовику и не ускоряясь, чтобы тот успевал за нами. «Глядя на тебя, во все поверишь». Я насторожился, но спросил в той же легкой манере: «Почему?» «А ты беспечный», — пояснил он. «Все чем-то озабочены, а ты как по цирку ходишь, все тебе интересно. С одной стороны понятно, ты из глубинки, но те всегда зажатенькие. Это виду не показываю, пояснил я серьезно, а так страшновато. Но мужчина должен, разве не так, неважно, как его колбасит. Господь Бог верит в нас и велит держаться, несмотря ни на что. Он посмотрел испытующе, но не похоже, что поверил. С ним нужно держать ухо востро. Слишком часто говоришь, что так велел Господь. Я бесстыдно улыбнулся. Но это лучше, чем так сказал Ватбальский. Ну да, сказал саркастически, ты и так можешь. Какую бы умную вещь мы ни придумали, пояснил я, всегда безопаснее приписать авторитетному лицу. Он вздохнул, покачал головой. Вижу, как ты то государю-императору приписываешь какую-то ересь, то самому Господу Богу. Не ересь, обидчиво возразил я. Это на первый взгляд ересь, а если подумать. Он взглянул на меня с повышенным вниманием. Ну-ну, не давай мне думать, что ты только в драках хорош. Я ответил со вздохом. Ты прав. Насчет подумать я проигрываю даже себе. Во время нашего разговора по груди разлилось тепло, что перешло в жар. Я даже дыхание задержал, но жар ушел. Я ощутил, что слышу все разговоры за два десятка шагов. У каждого человека в этом же радиусе вижу, как бьется сердце. Вон на стыке пола и стены пробежала крохотная мышка, но и в ней отчетливо зрю крохотную алую горошину. Быстро-быстро пульсирует, какое же у нее крохотное сердечко, а дальше исчезающая тонкая ниточка хвоста. У Горчакова вижу всю кровеносную сеть, жутковатое зрелище, могу сказать, где поврежден какой капилляр, сколько в нем магии, совсем крохи, и где она концентрируется, словно застряла. «Эй», — сказал он, — «ты чего застыл? Привидение бабушки увидел?» «Нет», — ответил я, — «и другие тоже». Он вздохнул. «Ну и шуточки у тебя, Ватбальский». Глава 8. Он отвез меня прямо на Невский к дому 96, выходить не стал. Я пригласил зайти, он отказался, но тут же добавил, что приглашение принимает с благодарностью, и на днях обязательно-обязательно заглянет. «Только приходи», — предупредил я, — «как в Англии, в назначенный день и в оговоренное время, а не как в России». Через пару дней от назначенного, часов на 5 позже и с бандой пьяных приятелей, он вздохнул, развел руками. «Везде бардак, только у немцев порядок, там все по уставу и правилам, а в России везде регалетто какой-то. Хуже того, — сказал я, — хованщина. Но мы же выправим курс, на запад, на восток или забацаем особенный путь, раз уж у России особенная стать». Он улыбнулся грустно, дескать, Россия еще тот айсберг, повернуть, полмира разворотить. Вдруг сделал большие глаза, хлопнул себя по лбу. «Ах да, я договорился с шимиками. Едем к ним на следующей неделе. Дальше откладывать совсем неприлично, даже непристойно и, хуже того, оскорбительно». Я опешил, спросил неверяще. «Чего? И за меня договорился?» Он вздохнул, сказал проникновенно. «Ватбальский, ты совсем тупой, от приглашений подобного рода отказываться нельзя. От слова совсем. Это оскорбление. Единственное, что можешь сделать, явиться на полчаса, даже на несколько минут, выказать хозяевам уважение, и тут же покинуть их, сославшись на неотложные дела». «А-а», протянул я, все еще раздраженный, «но все равно, понимаешь, есть визиты обязательные и необязательные. Так вот, к обязательным относятся визиты признательности, визиты поздравительные и визиты соболезнования. Ты все понял?» Я придушил чувство протеста. «Ну нахрен мне эти светские обязанности, есть дела поинтереснее и понеоткладнее, Гендриковы ждать не будут, пока я совершу все визиты вежливости». «Ладно, ладно, если на несколько минут, то заскочим». «Где наша не пропадала?» «Везде пропадала». Он вздохнул. «Но нельзя, чтобы выглядело, что заскочил в промежуток между двумя важными делами. У аристократов, как ты знаешь, нет более важных дел, чем шляться по приемам и волочиться за светскими красавицами». Я посмотрел с подозрением, почудилась язвительная нотка, тоже не одобряет этот образ жизни, но он намертво встроен в эту систему и, хоть и умный, но не пикнет с осуждением. «Хорошо», — сказал я, — «договорились». Он откинулся на спинку роскошного сиденья, я захлопнул ему дверцу, и автомобиль сорвался с места. Не знаю, получу ли я что с этого визита, но Горчаков блестяще провел операцию, и герцога выручил, и свою значимость и умение доказал отцу и всемогущему дяде. «Молодец, мой ровесник, а насколько отличается от напыщенных дураков, что заполняют стены академии?» Автомобиль еще не отдалился, Я проводил взглядом и спросил мысленно. «Ну как, волшебно?» — ответил тут же из незримости Ангкорок. «Как город разросся, непостижимо. Первая партия мужиков начинала мастить болото при мне, а сейчас такие громады по обе стороны. Это же Невская улица, уже проспект», — сказал я. «Но я тут подумал, есть идея получше». Он спросил встревоженно. «Надеюсь, не сбросить мою глыбу в Неву?» «Нева мелкая», — ответил я. «Лучше отвезу тебя в мое имение. А там река глубже, там озеро», — сообщил я. «Еще не измерял, но ладно, при чем тут озеро? Там имение, особняк в 3 этажа, вмуруем этот камень на самом верху, у тебя будет прекрасный обзор на все окрестности». Водитель грузовика посмотрел с вопросом в глазах, когда я подошел к кабине. «Изменение адреса», — сказал я казенным голосом. «Едешь вот по этой дороге, потом поворот, выезжаешь на грунтовую, там я тебя, наверное, догоню, поедем вместе». «Да, работы больше, но я доплачу». Водитель повеселел, ему было велено вести, куда я укажу, а если еще и доплачу, то жизнь хороша. Я подождал, когда он осторожно развернулся и повел грузовик по пока что хорошей дороге, умело выложенной булыжником, пошел к своему теперь дому. Высоко в небе Филин в стелсе, мониторит движение по всему кварталу, ищет закономерности, определяет, кто может напасть и откуда, старается вычислить возможную опасность, чтобы тревогу поднять как можно раньше. Грузовик я догнал, как и рассчитывал, на проселочной, оттуда еще 7 часов мучительно добирались по рытвинам и ямам, грозя потерять груз. Наконец вдали показался мой особняк. Я выдохнул с облегчением, а еще с большим, думаю, выдохнул водитель грузовика. Грузовик с душой Ангкорока я велел разгрузить немедленно. Ночь не ночь, все равно встащим на канатах на самых верх, вот тут пусть пока стоит, на чердаке, а затем вмуруем в стену, которой пока нет. Все это время, еще как только выехал от герцога, меня потряхивал мандраж, который старался никому не выказывать. А что, если гендриковы попытаются этой ночью решить вопрос одним лихим набегом? У меня с собой только 4 человека, как считают, ну пусть даже теперь 16, а у них на охране задействованы 300, да еще в самом имении 70, как доложила Мата Хари. Тадеуш и Антон умело распределили прибывших гвардейцев, кому где держать оборону, если начнется. 5 лучших стрелков заняли места на крыше, но я скомандовал отбой, нечего там мерзнуть. До начала штурма еще далеко. Мата Хари сообщила, что противник даже не начал выдвигаться из своего имения. Пока эта земля принадлежала Басманову, что сюда и не заглядывал, соседи втихую хозяйничали на его удаленных землях, даже отщипывали по кусочку, но больно не наглели, Басманов кого угодно в порошок сотрет. Но как только я объявил, что эти земли принадлежат мне, все вокруг встрепенулись в чистейшем негодовании. Этот безземельный мальчишка получил такой огромный куш, да не бывать этому. Есть более достойные хозяева, сильные и уверенные, с хорошей охраной и собственной гвардией. Так что, как ни крути, а имение и земли у меня попытаются отобрать. Любой ценой. Не получится купить, тогда припугнуть, изгнать, а то и убить. Мало ли что случается на окраинах. Казне же важно, чтобы поступали налоги, а какая земля к кому переходит, разбирайтесь на месте. «Ангкорок», — сказал я едва слышно, — «ты здесь?» Он ответил голосом, полным восторга. «Да, как же восхитительно! Здесь верхний этаж», — предупредил я. «Отсюда у тебя самый широкий обзор. Извини, у нас все трудятся на благо». «На твое благо?» «На благо общества», — сказал я гордо. «И я тоже. Ты тоже будешь трудиться». «Ну как трудиться?» «Присматривать за безопасностью имения. Поднимешь тревогу, если кто тайно или под покровом магии попробует подобраться к нашим владениям. Это не трудно, зато ты при деле и будешь чувствовать себя нужным». Он сказал с чувством. «Спасибо, но как я подниму тревогу, если меня никто не слышит и не видит?» «Буди меня», — ответил я грустно. «Хозяин за все в ответе. Буду рад помочь». Я еще раз сверился с передаваемой Матой Хари картинкой, отыскал во дворе Василия. «Вот тебе первое задание. Ну, пусть не первое, но первое почти самостоятельное. В полуверсте отсюда в лесу, уже на нашей земле и слишком близко к нашему имению, стягивается группа боевиков. 17 человек. Не знаю, то ли ночью планируют напасть, то ли будут ждать еще подкрепления. Сколько тебе нужно человек, чтобы вычеркнуть их, не дожидаясь ночи?» Он подумал, ответил хмуро. «Готов в одиночку, ваше благородие, я даже в молодости таким резвым не был. Для страховки, мог бы взять Тадеуша или Антона, могу Илиазара. Возьмешь Бровкина, сказал я, нужно присмотреться, на что годятся новенькие. Он вздохнул, еще не в кондиции, хотя окрепли, уже как лоси, ржут и роют землю копытами. Я усмехнулся, так только для страховки, он вытянулся, так точно, понял. Выдвигаться сейчас, я указал на высокую сосну, что слегка возвышается над соседками. Иди прямо на нее, держись тихо, еще шагов 200 и упрешься в их стоянку. Постарайся вернуться до темноты. Как только он, захватив Бровкина, исчез из усадьбы, я сказал мысленно, давай за ними. Матахари, что висит неподвижно в полусотне метров над крышей имения, даже крыльями не двигает, медленно сдвинулась с места и неслышно поплыла в сторону леса. Я заперся в кабинете, да не подсмотрит кто, чем занимаюсь, внимательно всматриваюсь в картинку плывущего внизу леса. Крохотную стоянку уже рассмотрел, сейчас с напряжением всматривался, как будет действовать Василий и как покажет себя Бровкин. Оба вроде бы ветераны, опытные бойцы, но сейчас не штыковая атака чудо-богатырей с девизом «Пуля дура», «Штык молодец», а именно пуля должна показать преимущество, а штыки я велел снять до лучшего случая. Потом наблюдал, как совершенно бесшумно подкрались к противнику. Василий, выказывая свое умение быстрого и точного стрелка, 5 раз выстрелил, моментально опустошив магазин, выпустил винтовку из рук, с саблей наголо ринулся на уцелевших у костра. Двигался он смертоносно быстро, после стрельбы из 17 человек осталось 12, много даже для опытного бойца, однако раздались еще выстрелы, и теснившие Василия начали падать один за другим. Тоже 5 то ли убитых, то ли раненых, Иван Бровкин стреляет хоть и медленнее, но точно, да и с такого расстояния промахнуться трудно. 7 гендриковцев это не 12, Бровкин отбросил винтовку и тоже выхватил саблю. Я с замиранием сердца видел, что когда он стрелял, один из гендриковцев, явно боец экстра-класса, быстро и без лишних движений обогнул схватку и зашел Бровкину со спины как раз в момент, когда тот отбросил винтовку. Он был в шаге от Бровкина, неслышно вытащил из ножен длинный нож, и тут Матахари, зависнув у него над головой, по моей команде вскрикнула диким голосом. «А-а-а!» Боец вздрогнул, инстинктивно взглянул вверх, а Бровкин, моментально развернувшись, всадил ему саблю, словно шпагу, в грудь наполовину длины лезвия. Противник выронил нож, ухватился обеими руками за холодную сталь, с хрипами и стонами начал вытаскивать из тела. Я видел вытаращенные глаза Бровкина, он перестал сопротивляться, и когда враг сумел выдернуть из груди окровавленное лезвие, в свете заходящего солнца блеснул, как алый луч, короткий кинжал, Бровкин засадил его в глаз противника по самую рукоять. Тот вздрогнул, но удержался на ногах, а Бровкин выхватил из его слабеющих пальцев саблю и сильным ударом снес голову с плеч. Обезглавленное тело рухнуло на мокрую от крови траву, а Бровкин метнулся на помощь к Василию, но тот как раз зарубил последнего и, хищно растопырив руки, осматривался, не уцелел ли кто еще. Неплохо, оказывается, Бровкин справился с неслабым магом, очень неслабым, судя по регенерации и жизнестойкости, и очень вовремя сообразил срубить голову. Какая бы мощная регенерация ни была, но без головы не работает. Я слышал, как Василий сказал коротко, проверь всех, добей. Никто не ушел, я страховал с той стороны, сообщил Бровкин. Двое пытались, вон их тела, собираем оружие и уходим. Бровкин возразил, вон там за деревьями их грузовик. Василий недобро улыбнулся, теперь наш. Оба даже не особенно и захикались, отметил я с облегчением. Сейчас адреналин еще бьет ключом, но схватка была быстротечной, отходняк будет едва заметным. Я не стал смотреть, как обыскивают трупы и собирают боевые трофеи, повернулся к ожидающим приказа Тадеушу и Илиазару. Вы у нас лучшие стрелки, лично для вас отыщу рецепт эликсира ночного зрения. Слабоват, правда, но сутки будете видеть в самую темную ночь, будто днем, хоть и в черно-белом. Тадеуш вскинул брови. А помощь Василию не нужно? Я хмыкнул. Развивай чутье. Иначе какой ты поляк, уже возвращаются с трофеями. Оба целы, без царапины, ответил я. Такая у меня чуйка. Ну, разве что акусты морды покоребали. Вы себе еще цены не знаете. Двое на 17 человек, смешно, хотя бы 70. Они переглянулись, какие-то у меня шутки не шуточные. Я не поляк, пояснил Тадеуш. Это вон Антон немец, хоть под нашего вырядился. Ничего я не немец, проворчал Антон. «Мейербах в России все равно, что Иванов, вы чего такие?» Я повернулся к команде Ивана Бровкина. «Как приедут, поможете рассортировать трофеи и перенести в склад». «А где тут склад?» Я отмахнулся с небрежностью потомственного аристократа в сороковом поколении. «Где сложим, там и склад». «Ну ладно, подберите комнату на первом этаже поближе к выходу». Через полчаса послышался натужный гул. К воротам неспешно подкатил огромный грузовик на высокой базе, колеса широкие, как раз такие по бездорожью, двигатель мощный, сам из грязи вылезет и прицеп вытащит, и как завершающая ягодка на холмике торта, сваленные в кузове боевые трофеи. Запасливый Василий даже кольчуги содрал с тех, на ком были, 6 винтовок, но старой конструкции, задолбаешься переделывать под пули, 12 мечей, 3 сабли и 2 копья, вот уж совсем стариной запахло. Ножей 27, у некоторых было по 2, молодцы, 5 из них настоящие шедевры, явно их любили и холили. В подсумках отмеренные порции пороха, свинцовые пули, которые нужно набивать в ствол с дула ударами шампала, отдельно тщательно скатанные пыжи. Денег всего 124 рубля, не густо, точно не наемники, а именно охрана имения Гендриковых. «Василий, — велел я, — ты у нас старший, посмотри, кому чего из наших не хватает, выбери из трофеев и дай, у каждого должно быть все необходимое для международной дружбы». Он кивнул. «Сделаю. Тут в самом деле не все лучше, чем у нас, но Гендриковы денег на снаряжение не жалеют». «Гоняй группу Бровкина», — напомнил я. «Зелья зельями, но им нужно восстанавливать форму. Там от тебя сильно отставал». Он покачал головой. 5 застрелил, 3 зарубил. Один из них сильный маг, с него 4 амулета сняли. Война только начинается», — сказал я невесело. «У Гендрикова на охране имение 70, уже 53, уточнил он с гордостью и тут же сказал смущенно: «Простите, ваше благородие, все никак не отойдем, как все быстро и без крови, ну, с нашим стороны, ихняя не считается». 53, сказал я, — не так уж и много, но 300 охраны контролируют их земли, там же много всяких предприятий, вот это уже много, да и поймут теперь, что мы не коровы на забой, постараются приготовиться лучше. К обороне, увы, сказал я, — к нападению. Это сейчас в имении 53 бойца, я имею в виду охрану, но пополнение с других объектов уже прибывает. Судя по их лицам, стараются не показывать тревогу, но бойцы они бывалые, битые и стрелянные, понимают, что будет все непросто и очень непросто. Василий уточнил: «Что делать, ваше благородие?» «Такой удар не выдержим», — ответил я. «Мы крутые и сильные, но нас возьмут числом, но ждать нападения тоже не станем». «Ваше благородие», — я сказал зло, — «будем тормозить саму подготовку». «Как, ваше благородие?» — я зло ухмыльнулся. «Партизанской войной. Сегодня же научу вас шить маск-халаты и стрелять лежа, а не стоя, когда вы такие гордые и красивые изображаете мишени». Судя по их лицам, ни черта не поняли, но Василий сказал за всех: «Все сделаем, ваше благородие». Но на его лице я без словаря прочел недоумение и растущую неуверенность. Остальные смотрят не лучше. Я показал себя хорошим хозяином и даже отличным воином, но слишком молод, что такое умеет. «Кутузов не выиграл ни единого сражения», — сказал я, стараясь подбодрить, — «но войну, да, сумел». Глава 9. Ночью все спят, кроме 1-2-часовых, но и тех выставляю больше для спокойствия остальных. Настоящую охрану обеспечивает Матахари. Поднявшись на полверсты, тщательно сканирует территорию вокруг имения и все подходы к имению, замечает мышь за версту, но другим этого лучше не знать, а то расслабиться, когда можно спихнуть на кого-то. Для лучших стрелков даже ночами, пока все кроме стражи спят, переделываю винчестеры, чтобы можно было заряжать не с дула, а через специальное окошко сбоку. Для моих ребят оказалось шоком, что можно вот так просто, ага, просто, перейти с дульнозарядных к совершенно новому типу. Ладно, с нарезным уже знакомы, но я сделал патроны, где порох и пуля закреплены в одной гильзе, добавил затвор, теперь не надо засыпать в ствол порох, вставлять следом пыш, заталкивать пулю, снова пыш, причем при каждой операции долбить в дуло шомполом. Скорострельность выросла в 7 раз, а вместе с нею и дальность. Правда, в винчестере пули такие же, но вести из нового света не просто дорого и опасно, практически невозможно, потому пришлось изобретать заново. Да и магазинную коробку в следующей модификации винчестера увидим, вообще-то неплохо изобретать, зная хорошо, как совершенствовалось искусство убивать человека человеком, и как это потом восхваляли и превозносили литераторы, художники, как самое важное, нужное и замечательное дело на свете. «Никому», — предупредил я строго, — «пока никому, сперва выжить, а потом посмотрим, иначе нас раздавит, оружие отберут». Они любовно прижимали к груди винтовки, на лицах счастье и благодарность. Я вздохнул, сказал: «У кого-то есть связь с преступным миром?» Иван Бровкин насупился, спросил с недоверием: «Зачем пачкаться, ваше благородие? Берданок еще прикупить», ответил я со вздохом. «Да и винчестеры». Он охнул, сказал радостно: «В лепешку разобьемся. Надо найти, это же святое дело. А что у варья перекупить, так это можно, Бог простит». Я кивнул, принимая его энтузиазм. «Еще бы, война, святое дело, нужное и доброе. Ничто человек не изобретает и не совершенствует с таким азартом, как орудие убийства себе подобных. Из переделанных мною винтовок можно делать 5 выстрелов вместо одного, к тому же 5 прицельных. Я, конечно, гений и трудяга, хотя когда постоянно смотришь чертежи, то переделка выглядит простой и понятной, но это если есть инструменты, токарные и сверлильные станочки, пусть крохотные, а вот когда все вручную. Однако за 3 суток я сумел переделать 5 винтовок. Сразу же в лесу под надзором Маты Хари пристреляли, лучшими оказались Иван Бровкин, Антон и Илиазар, хорошо показали себя еще 4 из отделения Ивана Бровкина. Выяснилось, что в армии были в егерском отделении Преображенского полка, винтовки знают и любят и теперь чуть не целуют их, растроганные точностью и дальностью стрельбы. «Не проговоритесь», — повторил я в который раз, — «пока никто не знает, вы короли, никому, даже по пьянке, даже в постели, ваше благородие, умрем, но и слова клещами не вытащит». «Это так», — подумал сумрачно, — «клятва крови не позволит, но я эти ограничения по службе подслащу такими льготами, что другие за них души будут готовы отдать». Я внимательно рассматривал карту земель, в первую очередь обращая внимание, естественно, на соседей. С этой стороны их 3, Гендриковы, Зайцевы и Корницкие, самые обширные владения у Корницкого, который в отсутствие Басманова благодетельствовал на этой части его земель. У Гендриковых поменьше, но ухоженные, у них своя мощеная бревнами и булыжником дорога к большой государственной, я бы сказал, трассе, хотя здесь почему-то зовется шляхом. У Зайцевых самый маленький земельный надел, но после Гендрикова и благодетеля Корницкого я бы принял его в гости почти с радостью. У Корницкого и охраны больше всего, только в имении около 100 хорошо вооруженных бойцов. Думаю, и обучены нехило, это видно по движениям, походке, даже как садятся и встают. Если учесть, что у Корницкого десятки предприятий, от простых лесопилок и рыболовецких артелей до металлургических заводов и рудников, то общая численность охраны превышает 2000 человек. Не знаю, зачем ему столько, но, думаю, здесь все смотрят друг на друга, держа под полой сюртука готовый к выстрелу пистоль или освобожденный от ножен кинжал. Мои гвардейцы ходят довольные, каждый уверен, что тоже сумел бы вот так, как Василий и Бровкин. Впрочем, уверенность оправдана, готовлю всех по одной программе, но не как солдат, что мужественно идут бараньим плотным строем на ураганный огонь противника, а таких, которые стреляют из укрытий быстро и точно. Тадеуш, пересматривая ружья, сабли и кинжалы, собранные на месте победной схватки, сказал Илиазару с довольным вздохом: «Всегда бы так», тот довольно оскалился. «Получилось очень легко. Ваше благородие, это их задержит ненадолго», предупредил я. «Будьте готовы. Главное, в нас пока что видят слабаков. Ни в коем случае не выказывайте свою настоящую мощь. Пока считают нас слабыми, мы победим». Тадеуш сказал понятливо: «Там пока что думают, что нас здесь, вместе с вами, ваше благородие, всего 5. «Пусть думают», — ответил я, — «потому и не отправят на штурм большую армию. Остальными лучше не светить зазря. Хотя я вообще-то принял меры, чтобы к нам никто не подобрался близко. А если кто выскользнет тайком из нашего имения к Гендриковым, он не добежит». Они переглянулись, но ничего не спросили. У командования свои тайны, секретность должна быть соблюдена. «Нам нужно укрепляться», догадался Тадеуш, а Илиазар сказал уважительно: «Вам, ваше благородие, целым полком бы руководить». Они оба озадаченно умолкли, когда я буркнул загадочно: «Все будет, все будет. И чего не будет, тоже будет». Пока вся эта нервная возня с наседающими соседями, дергался еще из-за того, что впервые столкнулся с тем, о чем не могу прочесть, нарыть инфу, узнать у кого-то, посмотреть в справочниках. Это я о своем теле, что выглядит странно, если смотреть в объемном сканере, где можно рассмотреть не только вены и кости, но и каждый нервный узелок, даже дендриты и аксоны. Но это я видел и там, в прошлом мире, а сейчас с учащенным сердцебиением смотрю на свое привычное тело, что выглядит совсем уж незнакомо с этим голубоватым свечением плоти, костями синего цвета и особенно странным каналом, где неспешно и даже лениво течет нечто непонятное, что я тоже начинаю называть магией или просто маной. И сегодня ночью, когда все спят, а я после жестоких экспериментов с магией, что все еще отказывается мне подчиняться, хотя уже из ушей лезет, рукой не могу пошевелить, даже язык едва двигается, царапая высохшие небо и шершавые десна, зато вижу, как эти тонкие каналы стали шире и отчетливее. Ближе к полудню Мата Хари сообщила, что со стороны земель рода Корницких в нашу сторону мчится автомобиль, довольно резвый, очевидно, с усиленным двигателем, кузов приподнят, авто явно приспособлен не бояться грязи. «Давай ниже», — велел я. «Сколько там их?» «Двое», — доложила она, снизилась, и я сам рассмотрел двоих на передних сиденьях, крепкого амбала за рулем, а рядом импозантный господин с пышной седой шевелюрой, похож на Грига, но костюм безупречен, галстук выверен, булавка с крупным бриллиантом, и запонки, как удалось рассмотреть, тоже бриллиантовые. «К нам гости», — сказал я громко. «Двое. Будут минут через 10-15. Занять позиции, глаз не спускать». Василий усомнился. «Всего двое, а ты можешь сказать?» — спросил я. «Насколько сильны, а вдруг это архимаги?» «Понял», — ответил Василий хмуро. «Будем стрелять в голову. Только по моей команде», — предупредил я. «А уж я-то заорать успею». Через 10 минут наблюдающий на воротах боец закричал. «Едут. Один авто». Василий скомандовал громко. «По местам. Держать на прицеле. Без команды не стрелять». Ворота начали раскрываться до того, как автомобиль подъехал, потому тот лишь снизил скорость, въехал во двор и остановился. Из-за руля вышел громадного роста шофер, он же телохранитель, обвел нас настороженным взглядом, обошел автомобиль спереди и распахнул дверцу с правой стороны. Наружу выбрался господин, которого я успел рассмотреть 10 минут тому, уже пожилой, но импозантный, костюм ценой не меньше, чем мой новенький авто, лаковые штиблеты цветом под золото и с крупными серебряными пуговицами на боках. Галстук, да, впечатляет, как и обязательная булавка с бриллиантом на конце. А белоснежная рубашка заставит ангелов отступить. У них и то не столь белоснежные тоги и сами крылья. Во дворе не грязь, земля втоптана множеством сапог. Но в таких туфлях ходить только по красно-бордовой дорожке от авто и до крыльца. Я нарочито выжидал на верхней ступеньке, теперь начал медленно спускаться, держа гостя взглядом. Он повернулся ко мне, заметил нацеленные на него ружья, коротко усмехнулся. «У вас хорошая команда», — сказал он довольно, — «начеку, но их маловато». «Светлейший князь Суворов», — сказал я, — говаривал, — «бьют не числом, а умением». Он кивнул, соглашаясь, но оба понимаем, что когда число слишком уж, то никакое умение не спасет. Нацеленные на него ружья впечатления не произвели, то ли был уверен в своих магических щитах, то ли понимает, что вот так никто стрелять не станет. «Граф Корницкий», — представился он, — «Артемий Васильевич, ваш сосед, решил нанести визит дружбы и соседства, все-таки наши земли соприкасаются. Барон Ватбальский, назвался я, Юрий Васильевич, прошу в дом, угощу кофеем, ну и пирогами, если еще остались. У нас, увы, с разносолами пока туговато». Он протянул руку, обменялись вежливыми пожатиями, не пытаясь пробовать силу друг друга, все интеллигентно и пристойно. Я отступил, открывая дорогу наверх, сделал приглашающий жест. Он пошел рядом, я уловил слабый аромат дорогих духов, мужских, что должны подчеркивать не воинственность, а как раз миролюбие, степенность и сдержанность. Пока шли по коридору, он взглянул на меня добрыми, как у Санта-Клауса, глазами, качнул головой, в голосе прозвучала ласковая укоризна. «Эх, молодость, молодость, сразу в драку», я возразил вежливо. «С моей стороны никаких драк, напротив, я интеллигент, а видя изучаю, книжник, но народец недавно побили, на своей земле», уточнил я. «И не народец, а татей. Вот сюда проходите, здесь теплее, камин уже затоплен, сейчас кофейку принесут». Он ухмыльнулся. «Кофе хорошо, хотя можно и чеванить покрепче». В большой комнате стрепуха накрыла стол, На Корницкого поглядывает с боязнью, а на меня с недоумением, но помалкивает, а когда принесла две большие чашки с парующим кофе, ушла и скрылась на кухне. Он расположился в кресле, помещение не осматривал, все ему знакомо, прекрасно понимаю, вперил взгляд в меня. Уже убедились в масштабах проблем, поинтересовался он. Особняк огромный, на ремонт требуется ой-ой-ой. Пашни заброшены, лесопилки простаивают, рабочие давно разбежались, а молодежь в городе на заработках. От рыболовецких артелей одно название. Денег на восстановление потребуется неимоверно много, но не факт, что хоть часть окупится. Да уже видно, что уйдут, как в пропасть. Я молча отхлебывал горячий кофе, лицо держу безэмоциональным, нечего пытаться меня прощупывать и считывать мою мимику. Если хочет увидеть во мне столичного прожигателя жизни, то карты в руки, начинай сдавать, а я свои пока придержу. Могу помочь. Он широко улыбнулся. Сам я местный, к земле прирос, мне шум столичный не интересен. Есть домик на Большой Пушкарской, но я там 7 лет не показывался. Так что землю я люблю и умею ею пользоваться. Я улыбнулся. Хотите поделиться опытом? Он довольно хохотнул. Да, опыта мне занимать не надо, но хочу предложить вариант поинтереснее. Слушаю вас со всем вниманием. Просто продайте мне это имение, сказал он благодушно. Даю за него 20 тысяч. Я улыбнулся. Да, а Гендриковы предлагали 30. Он удивился. 30? Не похоже на них. Скряги страшные. Но я вижу, на продажу вы не настроены. Я вас понимаю. В руках такое громадное имение, такие обширные земли. Это льстит. Но это и обязывает. Я сделал скорбное лицо. Что делать? Надо тащить этот воз. Он благодушно усмехнулся. Вы так молоды. Если не сейчас вкушать все радости жизни, то когда? В старости не до ресторанов, веселых женщин, удалых попоек. Верно, поддакнул я. Разве на свете есть другие радости, кроме вкусно поесть, хорошо напиться и подраться в дорогом ресторане? Он довольно кивнул, но наткнулся на мою усмешку, посерьезнел. Оказывается, говорю не всерьез, а с насмешкой, словно не это самое лакомое для юноши моих лет. Эх, дядя, не представляешь, что даже для подростков есть повыше радости, чем вкусно поесть и посовокупляться. Похвально, проговорил он, чуть помрачнев, но все еще продолжая улыбаться. Вера в свои силы, это сила, ха-ха. Но объем работы вы просто не представляете. Что делать, сказал я, надо тянуть. Глаза боятся, а руки делают, как сказал один мой знакомый девиант, глядя на рисунок крокодила. У меня есть еще вариант, сказал он уже серьезно и перестал улыбаться. Совместное использование земли и предприятий. Я вложу половину необходимой суммы и возьму на себя всю тяжесть восстановительных работ, как и руководство этим громадным делом. Вы же будете получать половину прибыли. Конечно, после того, как мы выведем земли, лесопилки и рыболовецкие артели на прибыль. Я вздохнул, покачал головой. Увы, со всей печалью вынужден отказаться. Он с сожалением опустил на стол пустую чашку. Жаль, мне так хотелось вам помочь. У вас появились бы легкие деньги и возможность жить в блестящей столице, посещать балы, совращать красавиц, быть завсегдатаем модных салонов, ресторанов, кафе шантанов. А здесь зимой и летом грязь, уж молчу про весну и осень. Что здесь делать молодому красивому юноше? Нет, ответил я, посмотрел ему в глаза. Нет, он понял, поднялся, сказал почти дружески. Вас ждут тяжелые времена, все пройдет, ответил я, процитировав надпись на кольце Соломона. И снова засияет солнце. Он кивнул, руку на прощание подавать не стал, что близко к объявлению войны, молча направился к выходу. Я проводил до крыльца, уже с него смотрел, как садиться в автомобиль. Водитель тут же развернулся в сторону ворот. Тогда уж вылезать из будки не стал, что-то подвигал там, и створки медленно и торжественно раздвинулись. Автомобиль выметнулся на дорогу, я проводил его взглядом и сказал невесело. А вот это уже серьезный противник. Василий тут же оказался рядом, уточнил. У него больше людей, чем у Гендрикова. Во много раз. Только в имении почти сотня бойцов. Он озадаченно присвистнул. Тогда кранты, если вздумает, уже, сообщил я, держи ребят в полной готовности, выслать разведку поближе к его логову, не надо, ответил я, все узнаем, вовремя. Он покосился в недоумении, но смолчал, уже видел странные совпадения, когда я как-то угадывал действия противника, я держался, но на душе хреново. Гендриковы, крепкие орешки, но корницкие это вообще Эверест, могучий род, У них и сильной родни море, и богатство, а вместо дружины почти армия. С ним не потягаешься, а как ладить, непонятно. Глава 10. С тяжелыми думами о Корницком приступил к проблеме маскхалатов. Надо с Генриковыми как-то разобраться. Как и предполагал, пришлось шить самим, стрепуха только помогала, насобирав по имению старое полотно серого цвета и несколько рогож. Солнце уже закатилось, небо и днем закрыто грязно-серыми тучами, а с наступлением ночи же наступила полнейшая темнота. Я вздохнул, надо спешить, велел то, что называю маскхалатами, хотя какие это маскхалаты, закрасить чем угодно в грязно-серый и зеленый, пусть даже сажей. Получилось 7, нет ни костюмов, а просто накидок. Объяснив и повторив трижды зачем и для чего, усадил на грузовик 7 лучших стрелков. Это моя старая гвардия плюс Иван Бровкин и 2 из его команды. Во владениях Гендриковых остановились за полверсты от имения, чтобы там не услыхали шум. Велел наломать веток с ближайших кустов и понатыкать в свои рогожи и накидки, чтоб даже вблизи казались кустами. Иван Бровкин первым сообразил, смотрит с восторгом, понятно же, это грубейшее нарушение всех воинских правил, принято идти в атаку сомкнутым строем во весь рост, несмотря на стрельбу из ружей и пушек, но в лежачего и попасть труднее, да и самому стрелять удобнее. «Мы не армия», — повторил я в который раз, — «мы силы специального назначения, мы сильнее, мы опаснее, мы можем то, с чем не справится никакая армия». А теперь тихо, крадучись, на позиции. Матахари отслеживает движение в имении. Я зафиксировал положение каждого бойца в охране, все на местах, но никто не бдит, винтовки в углу. Кто-то пьет, в одном месте при свете костра играют в карты, а почти половина часовых откровенно дремлет, а то и спит. Никто нападения не ждет, все знают, завтра-послезавтра пойдут грабить совершенно беззащитного соседа, нужно только приготовить вещмешки побольше. Никто не стреляет, предупредил я, без сигнала. Какой сигнал? Спросил Тадеуш. «Пожар», — сообщил я, его глаза округлились, но кивнул молча, все так же молча вся семерка, крадучись, подошла к ограде. Окружающий двор с расположенными в нем зданиями, центральным домом в 3 этажа и одноэтажными прачечной, кузницей, конюшней. По идее хорошо бы окружить имение со всех сторон, но для этого нужно 3 сотни солдат, потому все 7 расположились в вытянутую линию, так можно держать под обстрелом людей у костров и, самое главное, выход из главного здания. «Давай», — велел я молча, — план Нерон. Матахари бесшумно пошла вниз. При такой чернильной темноте и без стел с режима никто бы не увидел, в непроглядной ночи ярко светит только 2 костра, у входа в казарму и перед барским домом. Минута долгого ожидания, затем на крыше дома появился огонек, затем на казарме, прачечной, кузнице. Конюшню велел не трогать, а то вдруг олухи в панике не успеют выпустить испуганных коней. Выстрелы защелкали один за другим. Пламя только разгорается, погасить будет нелегко, зажигательная смесь должна выгореть сама по себе, она и в ведре с водой будет гореть, а до нее по горящей крыше никому не добраться. Чем пламя ярче, тем больше и круг света, выстрелы стали звучать реже, за треском пожара их не слышно, только убитые падают, раненые истошно орут и мечутся, много пуль, к великому сожалению, идут мимо. А их так непросто вытютюливать каждую. Я сам старался выщелкивать неподвижные фигуры, а это часовые на вышках, а еще выскакивающие из дома, в их случае легко предсказать траекторию, по которой сбегают с крыльца. Так я завалил 4, плюс 5 на вышках, а вот наши слишком увлеклись стрельбой по мечущимся в пожаре фигурам, получается слишком азартно и неприцельно. Со стороны имения время от времени стреляют в нашу сторону, но это скорее от отчаяния и злости. Мы в полной темноте, а они освещены пожаром, стреляя на выбор, как суетящихся кур.